Вы слушаете фрагмент программы «Природное земледелие. Многолетние растения». Сказитель Виктор Максименков. Наши же предки, как я вам сейчас покажу, в основном использовали растения многолетние. То есть человек, используя многолетние растения, включает многолетнее планирование. Он уже вынужден быть хозяином на своей земле, а не перекатью поля, где там больше урожай пшеницы, туда и ушли. И все эти растения очень сильно влияют на климат как в отдельном регионе, так и на климат вообще по всей земле. Поэтому даже если каким-то образом у вас нет плодородного слоя в вашей местности, но растения могут расти, то начиная с 10 сантиметров с газонной травы можно довести этот плодородный слой при помощи, опять же, той же травы, многолетних потом трав, в том числе таких полезных, как тот же иван-чай, мята, то есть различные лечебные травы. Потом довести этот плодородный слой, так как он является как бы частью отмерших тех же самых растений, до 20 сантиметров, и там уже сажать многолетние кустарники, которые, в отличие от деревьев, им нужно уже не 5-10 лет для того, чтобы вырасти, а все-таки года 3, не больше, для того, чтобы начать плодоносить. А потом уже использовать высшие растения или деревья по-нашему, в первую очередь те, которые будут приносить нам плоды и лесным жителям. То есть, так как этот вопрос не только индивидуального хозяйства, но и, в принципе, и общинного хозяйства, и масштабов страны, масштабов всего мира, потому что не используя высшие растения, добиться успехов и возобновить гармонию с природой и человека невозможно. Но зло, как говорится, кроется в деталях, то есть неизвестность. И сегодня я хотел бы напомнить всем и обратить в первую очередь на то, что всем многолетним растениям требуются свои грибы-симбиоты. Есть различные грибы, которые могут быть болезнетворные, которые там убирают отмершие организмы. Но для того, чтобы многолетнее растение росло и развивалось, причем максимально эффективно, у каждого растения многолетнего, это и трава имеется в виду, и кустарники, и тем более деревья, должны быть свои симбиотические грибы. Причем в обязательном порядке. Если этого не происходит, то растение развивается слабо, плоды у него получаются не очень качественные, плодоносить оно может через год, или, как говорится, вообще очень долго не плодоносить, вообще не плодоносить. А при появлении грибов, даже если растение до этого не имело этих грибницу, при их развитии растение начинает плодоносить и должно плодоносить ежегодно. В том числе это относится и к деревьям. Почему этот симбиотический союз очень важен? Потому что грибы фактически симбиотически, они забирают отходы этих растений на себя, используют их в пищу, а вместо этого поддерживают растения, дают им все необходимое для роста, для здоровья, для плодоношения. И собирают это все необходимое с огромных площадей. Потому что грибница может, должна иметь фактически глобальные масштабы по земле. Я так думаю, раньше так и было. И она фактически переносила те питательные вещества туда, куда нужно. Тем самым лес не только снабжался, но и знал все о состоянии здоровья своих растений, мог гармонично развиваться. И все это влияло на то, что мы получили максимум полезного для нашей жизни. Потому что в природе они, те же грибы, участвуют в образовании гумуса, а именно плодородного слоя. Они же являются лекарствами, витаминами и для животных, и для растений, ну и в итоге для человека, потому что мы их тоже применяем. Но опять же, применение их неправильных грибов, тех же паразитических, приводит к тому, что у нас ухудшается здоровье не только природы, но и человека. Так зачем же нам эти деревья все-таки по факту? Что они делают, если перевести это в числа, в высшие растения? Зачем они нужны? На примере одного дерева. Каждое дерево изолирует 33 килограмма углерода. Все там борются за избыточное потепление, за избыточные выбросы. А на самом деле этот углерод нужен дереву для строительства, опять же, для роста жизни. Оно же абсорбирует 20 килограмм пыли в год, получается. И очищает и удерживает тонны воды, что делает климат вокруг дерева очень даже равномерным. оно позволяет в масштабах страны, если это применять, очень сильно регулировать и температуру, и ветровую нагрузку. Плюс одно высшее дерево, ну, конечно, которое уже достигло зрелого возраста, производит в среднем 700 кг кислорода в год и нейтрализует 80 кг вредных веществ. То есть фактически это те естественные фильтры, которые то, что нам вредит, пускают наоборот на нашу пользу, обеспечивают нас, я же говорю, и умеренным климатом, обеспечивают нас кислородом необходимо, чистой водой, а вредные вещества наоборот вбирают. Плюс, если это дерево имеет, ну, фруктовое дерево, оно обеспечивает орехи, фрукты, оно обеспечивает в среднем, по факту, я имею в виду про древние сорта, а не современную селекцию, в среднем 50-100 кг фруктов, которые при правильном хранении, а именно сквашивании, может снабдить вас индивидуально чистой водой и идеальным питанием. Причем на длительный срок, а вы знаете, что у нас в основном страна северная. Плюс, опять же, деревья. Деревья как раз и есть теми носителями веществ, необходимыми нам для долголетия, здоровья, молодости. Потому что, вы понимаете, если там срок жизни дерева 500 лет, то, соответственно, то, что оно накапливает в своих плодах, имеет намного более ценное, чем то же самое распрекрасное зерно. Потому что одно дело зерно, то, что выросло на поле, зерно пшеницы, а другое дело семена деревьев, которые содержатся в плодах. Они содержат максимальное количество необходимых нам для долголетия питательных веществ, лечебных веществ. То есть, а люди фактически это уже сейчас не применяют, поступая, просто съедая мякоть, а косточки в основном выбрасывая. Хотя в них содержатся максимально эффективные вещества, почему наши предки и квасили эти продукты с косточками, они как раз применяли их для своего лечения и долголетия. Плюс, если это мы, грубо говоря, говорим про индивидуальное дерево, но если эти деревья занимают примерно 30% территории и равномерно распределены по этой территории, они резко стабилизируют температуру, стабилизируют ветровую нагрузку, начинают равномерно выпадать осадки, опять же, они структурируют почву, не дают ее размывать, разрушаться. Посадка деревьев в эти большие группы, которые идут от больших источников воды, имеется в виду океаны, моря, реки, озера, глубь суши, обеспечивает такое интересное явление, как воздушная река. Плюс удержание самими деревьями большинства влаги обеспечивает более-менее равномерный климат, равномерное выпадение осадков, а не так, как сейчас, то густо, то ничего, то много. А и это то много, то размывает, то люди утонут, то у людей засуха. То есть это все грамотное отношение к многолетним растениям, в первую очередь высшим растениям, имеется в виду деревьям. Оно позволяет все эти проблемы максимально стабилизировать, вернуть на свои места, убрать деградацию почвы, снабдить человека питательными веществами, дать в этой среде жизнь множеству, целой биологической системе, как надземной, так и подземной, и обеспечить человека всем, что ему нужно. Переход же просто к пахоте, которая уничтожает землю, уничтожает ее плодородие, просто вымывает эти соки, дает ее размывать. Он на самом деле вместо питания несет просто разрушение, причем не только индивидуально для какого-то региона, но и в целом для земли. Почему сейчас, какая общая проблема? Из-за того, что все это произошло, потеряли мы огромное количество этих высших растений, начинается масштабное закисление почв. Закисление это идет не только в России, но вообще по всему миру. Вот в России сейчас имеется более 50 миллионов гектаров таких почв, что приводит к огромным потерям в той же урожайности, опять же, в той же чистой воде, воздухе и нормальных погодных условиях для человека. Все это влияет, я же говорю, не только на природу, но и на человека, как его часть. Поэтому же эти процессы деградации идут по всему миру. Вот в той же Европе, опять же, вот идет сравнение, что в 1860 году поврежденные участки, которые как раз были повреждены из-за того, что, опять же, они сажают неправильно лес, не учитывают, что нужны грибы, нужно вообще специально сажать эти деревья, выращивать их с питомника еще с грибницей. То есть тысячи гектар поврежденных лесов, погибших вот в Европе, грубо говоря, 150 лет назад, сейчас больше 50 миллионов гектар в той же Европе. А в России это такие же повреждения охватывают около 4 миллионов гектар лесных формаций. Именно от того, что идет непонимание, как работает природа. И как эту работу применить на практике. То есть это не просто, это процесс глобальный. В итоге избыточные пожары, я говорю, наводнения, падение уровня кислорода в атмосфере. Он, уровень кислорода падает. То есть фактически те фантастические фильмы, в которых раньше была фантастика продавать чистую воду в бутылочках, теперь говорят, что она чистая, но она химически чистая, но для питья все еще непригодная в бутылках. Скоро вам будут продавать и воздух. Значит, сейчас его пока продают для прикола, там, с каких-то соревнований и замечательных мест. Но, поверьте, если будет так все продолжаться, то скоро дышать чистым воздухом, оно уже сейчас роскошь в больших городах, но скоро эти баночки начнут продавать. Потому что все идет к тому, если люди не включатся в этот процесс, как индивидуально, так на уровне общины, государства, все это приведет, идет именно к тому, и будет это занимать не, там, не сотни лет, это уже уместится в десятки лет фактически. Главной причиной этих закислений – массовое применение химических удобрений, неправильное обращение с биологическими отходами. То есть заливают агрессивной химией, которая убивает все живое, а когда место освободилось, дополнительно на место становятся вредители. Биологические, причем от микробов до каких-то видов жучков и паучков, которые именно наносят вред. Так что то же самое от того, что отдали большинство земли на однолетние растения, в первую очередь пшеницу, идет быстрое опустынение земель, опять же убивают там в первую очередь полезные микроорганизмы, убивается грибница, создается невозможность жить огромному количеству насекомых, то есть вся биосфера убивается за счет этой пшеницы в основном, ну, однолетних растений, плюс использование тяжелой техники этот процесс усугубляет. Плюс все это превращается к тому, что у нас начинаются чаще идти кислотные дожди. Кислотные дожди в том числе от работы предприятий, от деятельности человека. Ну и как я уже отметил, что такое по сути кислотный дождь? Это дождь, который содержит много энергии, которая должна была пойти на рост растений, как бы ее должны были переработать полезные микроорганизмы. Но грибница и мелочные бактерии либо уничтожены, лес тот же неправильно сажается, он не закладывается сразу с грибницы, он не сажается именно так, как мы сейчас рассмотрим, как он должен сажаться. Плюс они внедряют огромное количество ГМО растений. Вся так называемая современная селекция, ее испытания показали, по крайней мере у меня, я думаю, многие это заметили, ее применять фактически нельзя, в том числе и в отношении многолетних растений, потому что она очень неустойчива ни к болезням, ни к проблемам. Она создает больше проблем, чем дает какого-то эффекта. Только древние сорта, только сорта именно северных широт, потому что чем более северное фруктовое дерево, чем больше, чем дальше его разработали, внедрили, чем жизнь его провела через сотни лет и показала, что оно эффективно, тем больше, во-первых, оно накапливает витаминов, тем больше оно сопротивляется вот этим перепадам, когда то дождь, то снег, то перепады температур. Из-за этого оно накапливает как можно максимальное количество витаминов. Оно как раз максимально полезно жителям северных территорий. Плюс, я же говорю, оно устойчиво ко всем этим перепадам, которые сейчас у нас явление просто повсеместное. Когда все это тянет за собой гибель растений, в том числе слабой генетики. Так что я не рекомендую использовать людям современные наработки, потому что плюс внедрение массовое ГМО приведет к тому, что ГМО в первую очередь у него какой негативный фактор? Первый. То, что ГМО не дает потомства в первую очередь. И в итоге это все равно отразится на человеке и не так сокращаемом населении. Но и так оно вводится, ГМО, не с целью накормить человека, а с целью для того, чтобы он был полностью зависим, да и быстрее вымирал. и был полностью под контролем, потому что они берут здоровые растения, в том числе многолетние, делают из них ГМО, дают людям, оно там протянет какое-то количество лет, все, его надо менять, даже если это многолетний. Там 5 лет максимальное плодоношение, потом иди покупай новое. То есть человека хотят поставить под полную зависимость, в том числе и продуктов питания, и в итоге перевести его на полную синтетику, сделанную непонятно из чего. Этого можно избежать, только индивидуально используя здравомыслие, стать хозяином своей земли, пускай даже это будет просто садовый участок, где вы посадите этот свой сад в течение лет 10, где вы будете правильно относиться и к отходам, которые всех обращаю внимание, что любые биологические отходы, даже если их неправильно обработать, они превращаются в перегной, а должны быть гумусом. Для этого нужно размножать вот эти вот основные молочные бактерии, которые любую питательную среду превращают. Именно идет процесс сквашивания, она получается со знаком минус. Это все можно проконтролировать, увидеть, а в итоге и продукты питания будут качественны. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.